Глава 12. Я бежала, перепрыгивая ступени, не чувствуя ног под собою. А когда ворвалась в зал, сникла. Крепкий винный дух и раскрасневшиеся лица господ не оставляли сомнений, они пьяны. И обсуждать с ними такими предстоящие планы – занятие заведомо бесперспективное. Но меня же распирало. Волда в красках рассказывал очередную историю, как он нагишом спасался от гнева рассерженного супруга. «Выбросил я, значит, вещи с балкона и сам с него сиганул, когда дверь в покое моей пассии распахнулась». Дружный приступ смеха распалил рассказчика, и он добавил, что все же осуществил задуманное, правда, это случилось на балу. Он увлек избранницу в отдаленную беседку в саду, и они в волю предались утехам, после чего вернулись и успели вовсю натанцеваться. «Волосы!» — вскричал Адлар, показывая на меня. Сердце пропустило удар. «Что с ними? Я потрогала голову руками, вроде на месте». Но все присутствующие разом заткнулись и смотрели на меня с удивлением. «Что с ними?» — не выдержала я. «Они потемнели, не такие яркие, как раньше». Не сразу ответил Адлар, и я облегченно опустилась на стул. «Сработало. Значит, вскоре от меня перестанут шарахаться люди. Отличная новость». «Уф, напугал. Ну, это дурной корень помог. А вообще, я придумала, как вас отсюда вытащить», — торжественно объявила я и, в свою очередь, взяла паузу. «Пусть сейчас они помучаются». «И чего ждешь? Рассказывай скорее». Я переждала возмущенные окрики и, хищно улыбнувшись, подняла вверх указательный палец. «Мы запатентуем рюкзак и клатчи». Ответом мне было непонимающее молчание. «У вас армия есть? Ну, организованные вооруженные люди, что защищают королевство от врагов». «Королевские гвардейцы». «А как они переносят снаряжение и обмундирование?» «К седлам привязывают, к поясам». «Это же неудобно. Мы сошьем для них рюкзаки, чтобы в них все класть. Как мой, но проще, без молний, а на обычных завязках. Примитивная конструкция, но будет удобно. Ваш король должен оценить новинку. А клатч – это очень маленькая сумочка для дам, скорее украшение, годится для всяких женских мелочей. Можно подобрать под цвет платья или наоборот, чтобы дополнить образ. А если украсить лентами, кружевами или камнями, то… Есть у вас такое?» С замиранием сердца я закончила краткий рассказ. Если в отношении рюкзаков я была уверена, то насчет маленьких дамских сумочек… «Такого точно нет, и все модницы в очередь за ними выстроятся. Ну и его величество тоже. Он первый в части новинок во всем королевстве». Разом протрезвев, ответил Волда. «И если ему понравятся эти твои сумочки, то он нас точно простит. Только чтобы их изготовить, нужно попасть в столицу, а дознаватели вряд ли поверят нам на слово». «Я и это продумала. Первые рюкзаки и сумочки мы сошьем здесь. Надо позвать швей, и не важно, что они деревенские. Я научу, как и что сделать. Там несколько швов всего. Таким образом, к приезду дознавателей будет что показать. И всем нам разрешат выехать отсюда, чтобы продемонстрировать образцы его величеству». Я гордо задрала подбородок. «Марта!» — крикнул Волда. В дверях возникла помогавшая мне девушка. «Немедленно найди швей и приведи ко мне». «Господин, я умею шить. Что требуется-то?» «Вот это удача! И далеко идти не надо, и поиски не заняли много времени. А это, пожалуй, главное. Потому как дознаватели могут явиться в любой момент. Рюкзаки, как у меня, и маленькие дамские сумочки», — вклинилась я. «Найди два вида ткани, одну прочную и дешевую, а вторую — самую дорогую, что имеется. А еще нужны кружева, яркие ленты и камни для украшений». Если с простой тканью проблем не возникло, то вот с красивой и дорогой вышла заминка. Ровно до тех пор, пока я не окинула взглядом одежду баронов. «А у вас есть яркие камзолы? Можете ими пожертвовать ради обретения свободы?» Дважды объяснять не пришлось, и Марта, дождавшись указаний, помчалась за требуемым. Пока она бегала, мы вернулись к обеду. Мясо оказалось настолько нежным, что таяло во рту. Его подали не большими кусками, а тонкими розовыми пластами. Я добавила к нему тушеных овощей и в очередной раз порадовалась, что попала сюда. За вкусную еду можно многое вытерпеть. Впрочем, в моем положении жаловаться не приходилось. В столице первым делом нужно найти надежную портниху и заключить с ней соглашение, чтобы рюкзаки и сумочки шила и продавала только она. Но перед этим необходимо запатентовать эти изобретения, чтобы получить максимум денег за них. «Подделывать, конечно, будут, с этим ничего не сделать», — описывала я детали плана. «Отец поможет», — отозвался Волда. «Да, и мой не откажет», — согласился Адлар. Таким образом, к возвращению Марты мы и главное обсудили, и знатно наелись. «Складывай здесь», — я показала на край стола, и неси ножницы, нитки, иглы». «Ну, в самом деле, как мы справимся без ножниц?» «Не жалко?» — уточнила я у Волда, глядя на ворох разноцветной одежды. «Режь, делай, что хочешь, только вытащи нас отсюда!» Он мечтательно улыбнулся. «Вот вернусь в столицу, пошью себе новый туалет и навещу молодую вдовушку, с которой мы расстались в самый неподходящий момент». Дружный взрыв хохота был ему ответом. «Сдвиньте еду в сторону и попросите прибрать здесь. Думаю, до ночи мы успеем шить рюкзак и сумочку». Бароны заинтересованно наблюдали за процессом. Вещи поярче и в хорошем состоянии я складывала в одну кучу, а грязные, с жирными пятнами и неподходящего цвета, в другую. Не нужно, чтобы на опытном образце были изъяны.